старую песню, но чтобы вам показать, что не старым одним жив человек, я хочу вам сейчас показать несколько миниатюрок, которые я написал вот за последние за годы. И начало было положено вот когда. Однажды утром я встал, пошел в ванну, естественно, чтобы зубы почистить. И вдруг вот вижу на стене эту. И это меня сразу вдохновило на четверостишие. Мгновенно оно у меня возникло, будто из ничего. Я обрадованный пришел, вышел в комнату, записал его, и вдруг понял, что мне хочется написать еще что-то в таком же духе, для меня совершенно непривычным, нетипичным. И вот за день я написал 14 таких маленьких штучек. И некоторые из них хочу вам сейчас... А потом еще написал. Давайте вот так, я вам прочту вот ту первую. Если она придется по душе, да, то я вам прочту и остальные 108. Еще штук 7-8. Вот давайте сейчас посмотрим, как вы отреагируете на эту. Вот плетется таракан. Сразу видно старикан. Дам я деду убежать. Старость надо уважать, правильно. Еще? У речки на травке сижу, как в партере я. Комарик кимарит на сонной артерии. Позавтракал вкусно, натрескался плотно. Сейчас я его паразита прихлопну. А впрочем, лети. Кровосос и зануда. Я тоже когда-нибудь завтракать буду. И, может быть, нечто заоблачно выше. Вот так же мозги мне надумает вышибить. Но, вспомнив того комара непоседу, меня пощадит и прихлопнет соседа. Ну что за корова? Ну смех да и только. Ни рожи, ни кожи, ни проку, ни толку. Другие коровы тугие бока. У этой ни вымени, ни молока. Светило печет ли, метет ли метелица, она все молчит, не мычит и не телится. Ну, что за корова? Ну, просто неловко. А, впрочем, да бог с тобой, Божья коровка. Увидавши муху в чае, вылью чай и опечалюсь. Закручинюсь, загрущу, по щеке слезу пущу. Кто-то, видя, как мне тяжко, сразу даст другую чашку. Этот кто-то глуп, как палка. Чай-то хрен с ним. Муху жалко, да. Еще? Ну, парочку еще. А, нет, вот это вот, это вам будет очень, ну, не вам, но некоторым из вас будет очень понятно, несмотря на всю такую эротичность этих строк. В канаве, принимая грязи, два червяка сплелись в экстазе. Смотрю на них, душа болит. Ах, если бы не радикулит. Ну, я знал, что это вас достанет. Спасибо. Так, тогда еще. Ну вот одна миниатюра, в которой я пытался дать свое объяснение грозному такому природному катаклизму. Оно спорное, но оно имеет право на существование. Обожравшийся планктона пукнул кит во время она. Сам легчайший, словно пух, вызвал бурю этот пук. Вот с чего порой над нами образуется. Вот видите, вот я никогда, в общем, раньше такие вещи не писал, даже в голову не приходило. Есть заходеры, есть вообще замечательные. Но вот вдруг оно захотелось, и вот судя по вашей реакции, ну, это такие как бы не самые неудачные строчки. Так, еще парочка, и все, я вас отпускаю. Вы так замечательно реагируете на эти хохмы. Может, и впрямь вам все 180 прочесть. Да. Две, еще две. Смотрит в воду обезьяна. В отражении нет изъяна, прелесть. Лишь один изъян. Морда, как у обезьян. Ну и последнее. И последнее. А вот это для тех, для семейных пар, которые тут сидят, они меня поймут. Особенно мужья. Говорит ужихи уж. Муж тебе я или не муж? Говорит ужу ужиха. Если муж, то докажи-ка фейерверком фраз и поз. Уж подумал и уполз. Перед тем, как я начну петь опять как бы вещи вполне серьезно, повторю, вы замечательно это реагируете, я сейчас уже вспомнил, что я за несколько дней до отъезда я услышал, это не анекдот, это три фразы. Ну, как я могу вам не сказать, потому что, по-моему, это замечательно. Рабинович, не угостите чаем? Чая нет. А кофе? Есть чай. Вот, правда здорово? Да ничего вроде бы. Ну ладно, я все-таки я не могу прямо после этого переходить к вещам серьезным. Давайте я спою еще одну шуточную песню, тем более, что она как бы сочленена с той песенкой о сыне. Потому что это о сыне, а это о дочке. А дочке, которая уже, когда ей было 6 лет, пришла из детсада, и вот все, что она мне сказала, в этой песне и изложено. Я назвал ее «Монолог».